казаки? Нет, нет, казаки были бы уже у нас на плечах. Это пехотинцы. Мне кажется, что с ними есть крестьяне. Я видел что-то блеснувшее вроде косы. С невероятной быстротой ему удалось изготовить обоз к обороне. Используя свой чин, он взял на себя командование. К тому же возглавлявший охрану офицер, полковник, был голландцем, плохо знавшим французский. «Старайтесь стрелять наверняка», — приказал он. «Патроны надо беречь, мы еще не в Смоленске». «Если мы туда вообще доберемся», — вздохнул Бейль, вытаскивая из переметной сумки длинный пистолет. «Если эти русские превосходят нас в силах, не очень-то им посопротивляешься. Не будьте капитулянтом», — раздраженно бросила Марианна. «Вы же уверяли, что мы рискуем встретиться в пути с кем-нибудь. Или вы забыли, что, по вашим словам, Москва практически окружена?» Он ответил невнятным бормотанием и принялся заряжать пистолет. Сейчас не слышалось ни малейшего шума, но Марианна, укрывшись за калешем, всматриваясь в сгущающуюся тень, различала приближающиеся смутные фигуры. Одетые в серое, русские таяли в сумерках, и трудно было отличить их от стволов деревьев, за которыми они прятались. Они прыгали от одного дерева к другому, но острые глаза молодой женщины довольно быстро начали их различать. Внезапно, неизвестно почему, у нее появилось желание вмешаться в смертельную игру. Когда-то в Селтоне, когда старый Добс занимался тем, что он называл воспитанием молодчаги, огнестрельному оружию уделялось не меньше внимания, чем сабле или шпаге. Так что, когда Мурье вернулся, чтобы занять место за своей каретой, она, не колеблясь, попросила у него, не забыв употребить итальянский: «Дайте мне пистолет». Но он не совсем понял и отпустил какую-то грубость. Тогда вмешался Бейль. «Он просит у вас оружие, пистолет», — сухо перевел он. Но генерал только прыснул со смеху: «Пистолет? Но для чего? Эти нежные ручки не смогут его даже поднять». «Нет, мой дорогой, нет. Скажите вашему юному эльфу, что оружие сделано для мужчин. Сейчас не время для забавы». Не знаю, почему русские отложили атаку, но продолжение не задержится, поверьте. И каждая пуля будет дорога, когда они подойдут поближе. Из духа противоречия Бейль протянул Марианне свой собственный пистолет. «Все-таки попробуйте. Это ненамного приблизит момент нашей смерти». Она молча взяла его, осмотрела. Это был дуэльный пистолет. Великолепное оружие, безусловно, бьющее точно. «Он заряжен», — сказал Бейль и, понизив голос до шепота, встревоженно спросил: «Вы действительно умеете с ним обращаться? Я не попаду в слишком смешное положение». Вместо ответа молодая женщина слегка выпрямилась. С уверенностью бывалого дуэлянта она положила дуло оружия на согнутую руку, прицелилась в одну из серых теней и нажала курок. Тень покатилась по сухой хвое. Второй выстрел, почти одновременный, дал тот же результат. В воцарившейся тишине она невозмутимо отдала оружие его владельцу, во взгляде которого читалось не только забавное изумление, но и уважение. «Вот это да! Я бы два раза подумал, прежде чем послать вам своих секундантов». Но когда Марианна с улыбкой отвернулась, она прямо под носом увидела...